обещать, что вечной будет она. Ты не спеши в начале. Не обещай, не надо, не обещай. Может, порой мгновение нас ослепить. Не обещай, не надо, не обещай. Это не просто вечно любить. Не обещай, не обещай, не обещай, не надо. Сколько любовь нам дарит ласковых слов, сколько тепла и света. Одно ответа. Не обещай, не надо, не обещай. Может, порой мгновение нас ослепит. Не обещай, не надо, не обещай. Это не просто вечно любить. Не обещай. Может ли быть такое, может ли быть? Нам только время. Позже узнаю, как ты будешь любить. Ну а пока, пока, пока, а что? Не обещай, не надо, не обещай. Может, порой мгновение нас ослепить. Не обещай, не надо, не обещай. Это не просто вечно любить. Не обещай, не обещай, не обещай.